Глава 49. Немалое расстояние до двери в покое его светлости я преодолела за несколько минут. Бежала со всех ног. По ступенькам на третий этаж и вовсе взлетела, будто на крыльях. У входа меня попытался остановить шкафообразный лакей, но я рявкнула «прокляну вечной импотенцией», и тот испуганно отшатнулся. Не уверена, что он понял, чем именно грозило ему страшное слово, но рисковать не стал. Первой комнатой оказалась пустая гостиная, которую я в прошлый свой визит сюда вообще умудрилась не заметить. А вот за ней уже обнаружилась спальня, куда я вбежала, шибанув дверью о стену. Арден на самом деле находился в постели. Лежал под одеялом, и вид имел совершенно нездоровый. Но при моем появлении приподнял голову и посмотрел так удивленно, будто не верил своим глазам. «Маша?» — сказал хриплым, но сильным голосом. А я, увидев, что он в сознании, кинулась вперед, забралась на кровати и, испуганно вглядываясь в глаза, обхватила ладонями его лицо. Арден был теплым, внешне спокойным, правда, дыхание словно сбилось, а от моего прикосновения он на мгновение вздрогнул, но почти сразу его руки легли поверх моих. «Что случилось? Что с тобой?» — спросила взволнованно. «Твой управляющий сказал...» «Тш-ш-ш», остановил меня дракон, приложив палец к моим губам. «Не волнуйся, все хорошо». «Но лорд Гартен...» «Я в порядке», — уверенным тоном проговорил Арден. «Чувствую себя прекрасно. Никаких угроз здоровью нет». «Правда?» — спросила недоверчиво. «Ты меня не обманываешь?» «Правда, правда, малышка», — улыбнулся дракон. Он смотрел мне в глаза. Его лицо было так близко, что я чувствовала на щеке чужое дыхание. И так хотелось просто податься вперед, коснуться губами губ, обнять, зарыться пальцами в распущенные мягкие волосы, ощутить вкус его поцелуя. Опомнившись, я отвела взгляд и отстранилась. И так веду себя крайне странно. Влетела в его спальню, влезла в его кровать, домогаюсь. Ужас. Самой от себя противно. «Прости, я просто испугалась», — проговорила, отползая назад. «Пойду, пожалуй». «Подожди», — остановил меня Арден, поймав за руку. «Останься». «Тебе все-таки плохо?» — спросила я, подняв на него взгляд. Но дракон мягко улыбался, и в его глазах не было ни единого отголоска плохого самочувствия. «Если останешься, все объясню», — сказал этот провокатор. «Мы с Вирджином тут пытаемся разоблачить одного человека, который, кажется, уже просто устал ждать, когда проклятие меня добьет». «С Вирджином?» Я обернулась и едва не вскрикнула, увидев в кресле у окна широко улыбающегося целителя. «Так он все это время был здесь? Наблюдал за тем, как я позорюсь? Какой стыд!» Снова дернулась в попытке уйти, но меня удержали. «Сансара. Ну вот, опять он называет меня этим именем. Я так скоро привыкну и начну на него откликаться. Я очень рад, что ты здесь. Не уходи. К тому же будет странно, если ты сразу умчишься. Ведь знак принадлежности дает тебе возможность чувствовать отголоски моих эмоций и моей боли». Последнюю фразу он добавил, хмурясь. И только я хотела его успокоить, сказать, что это магическое клеймо не так уж мешает мне жить, но он заговорил раньше. «Завтра». «Что?» — не поняла я. «Завтра я его уберу. С удовольствием сделал бы это сегодня, но для такого действия мне все-таки надо набраться сил. Сейчас во мне еще есть остатки яда». «Яда?» Я смотрела на него испуганно, и Арден, сжалившись, рассказал, что вообще тут происходит. Оказалось, что сразу после возвращения доверенный лакей, тот самый шкаф, которого, как выяснилось, зовут Ровс, сообщил хозяину о странностях. Он поведал, что вчера в замок приезжала целая толпа арендаторов, и они гневно возмущались поднятием платежей. И лорд Гартен сначала заявил им, что это распоряжение лорда Тервистера, а потом побеседовал с каждым и кое-кому по секрету рассказал о том, как обеспокоен состоянием здоровья его светлости. Будто тот в последнее время почти впал в сумасшествие, а лекари утверждают, что так проявляет себя набравшее силу проклятие. Естественно, когда Арден узнал о таком произволе своего управляющего, который явно сам увеличил аренду, а деньги забирал себе в карман, то вызвал того для беседы. Вот только лорд Гартен все отрицал. Утверждал, что его оклеветали, ссылаясь на заговор слуг. Обещал сам в ближайшее время во всем разобраться. Покинул хозяйский кабинет с самым решительным видом человека, собравшегося во что бы то ни стало, оправдать свое честное имя. Иарден почти был готов ему поверить, но после обеда его светлости стало плохо. Сначала он ощутил внезапно навалившуюся слабость, потом перед глазами начало темнеть, и если бы не оказавшийся рядом Вирджин, все могло бы закончиться плохо. Нет, сразу бы дракон не погиб. Яд, которым его отравили, действовал постепенно. И в первую очередь душил собственный магический источник отравленного. А в случае с Арденом из-за проклятия отрава сработала неправильно. Это-то его и спасло. Чтобы добить его светлость, тому, кто подлил яд, нужно сделать это еще несколько раз. Тогда все в действительности будет похоже на смерть от действия проклятия, пояснил Вирджин. Я снова с недоверием посмотрела на Ардена, выискивая в его внешности следы недуга. Он все еще был бледен, но глаза, наоборот, сияли довольством. «Со мной и правда все хорошо», — заверил дракон, поймав мою руку. «Но все в замке должны думать, что я чувствую себя отвратительно. А когда наш злоумышленник добавит в мою еду новую порцию яда, мы его и поймаем». «Как?» — выпалила взволнованно. «Я знаю, кто это. И знаю, чьими руками он будет действовать. За ним и возможными подельниками следят. Но ты лучше побудь пока здесь. Могут ведь и тебя отравить, чтобы проклятие меня точно убило». «Кошмар», — сказала я усталым тоном. «И что, мне тут до утра сидеть?» «Ну, пока даже не ночь, а я еще не ужинал. Так что все может решиться гораздо раньше». Принялся рассуждать он, а потом и вовсе начал уговаривать. «У меня много книг по магии, в том числе и целительской. Еще ты обещала нарисовать интересные вещи своего мира. Да и я готов развлекать тебя беседой хоть до хрипоты. А когда захочешь спать, моя кровать в твоем распоряжении. Поверь, она намного удобнее тюфяка в домике у озера. Я бы предложил тебе лечь в смежной спальне, но лучше бы нам пока оставаться друг у друга на виду». В общем, пришлось мне остаться, хотя я и не была особенно против. Арден прав, сейчас безопаснее всего нам находиться вместе. Но, надеюсь, в ближайшее время его враг себя проявит. Хотя я уже сейчас была почти уверена в личности этого человека. Думаю, знал это и дракон. Просто для такого серьезного обвинения ему были необходимы доказательства. Даже интересно, окажутся ли мои догадки верными.